да ленты метелью, да нити бисерные дождем висят, колышутся, помывают, до подбородка доходят, а под подбородком, под ямочкой его вот сразу, тулово широкое, как сани, а по тулову сиськи в три яруса. И красота несказанная, страшная. Да не, что это Оленька, сама царица Шамаханская. «Оленька?» — обомлел Бенедикт. «Ты ли это? Как ты похорошела-то? Когда же это? Розан лесной, сирена!» «Контролируй себя!» — колыхнулась Оленька, а глаз не отвела. Контролировать Бенедикт не стал, да и Оленька это больше по привычке, али сказать, для проформы молвила. Так что дня три, а то может и четыре, а то и пять, а считай все шесть, да чего там, целую неделю Бенедикт с Оленькой куролесил по-всякому, как бы в чаду каком. Чего вытворял, и не упомнишь. Теща, видя дело такое, выкатила из закромов бочку квасу, яичного, крепкого. Хватанешь, дыхание спирает, слезы из глаз. Хороший квас. Буйствовали знатно, катались, валялись, в чехарду играли, на четвереньках бегали.